Эпилог. Буря решимости. Пока правители разных стран мира понемногу осознавали масштабы экономического кризиса, который должен был непременно последовать за эпидемией коронавируса, мысли Мухаммеда были заняты мелкими семейными разборками и низкими ценами на нефть. Чтобы воплотить в жизнь свои смелые экономические планы, ему нужно было гораздо больше денег, чем у него было. Не 25 миллиардов 600 миллионов долларов, привлеченных в ходе IPO Aramco, а сотни миллиардов долларов. Облаченный в простой сауб Мухаммед стоял посреди своего кабинета, где собрались министры и советники, и выражал недовольство темпами реализации его плана «Видение 2030». Цены на нефть колебались у отметки 60 долларов за баррель, гораздо ниже уровня, который был нужен принцу, чтобы накопить ресурсы для воплощения в жизнь мегапроектов, финансирования бесконечной войны в Йемене и поддержки граждан, привыкших к раздаче денег государствам. Эта проблема не давала властям королевства покоя с момента прихода к власти Салмана, когда в США началась нефтяная лихорадка, результатами которой стали перенасыщение глобального рынка нефти и падение цен на нее. Саудовская Аравия вела с Россией переговоры о снижении объемов добычи черного золота, чтобы удержать цены от дальнейшего падения, но стороны не смогли прийти к согласию. Все описанные только что события обусловили принятие одного из самых важных решений Мухаммеда за 5 лет его фактического правления. Когда переговоры с русскими зашли в тупик, принц пришел в ярость и решил пойти ва-банк. В начале марта, в пятницу, он приказал старшему брату, министру энергетики Абдул-Азизу ибн Салману, увеличить объемы нефтедобычи и вбросить нефть на рынок. Для спокойной и привыкшей к формальностям нефтяной отрасли это решение было как гром среди ясного неба. Когда в понедельник во всем мире открылись фондовые рынки, цены на нефть мгновенно упали более чем на 20% и продолжали катиться вниз, пока не достигли самых низких показателей за несколько последних десятилетий. В последующие недели нефтехранилища оказались наполнены под завязку. В некоторых странах поставщики нефти даже предлагали покупателям деньги за то, чтобы те забрали часть запасов. Мухаммед надеялся, что обвал цен разорит несколько американских компаний, ответственных за бум добычи сланцевой нефти, а также окажет экономическое давление на президента России Владимира Путина и заставит его сократить объемы добычи. Кроме того, принц хотел, чтобы Путин, Трамп и другие мировые лидеры поняли, что не могут помыкать Саудовской Аравии в вопросе о ценах на нефть. Мухаммед будет вести такую ценовую политику, какую сочтет нужной для блага королевства. Поэтому, если другие страны хотят, чтобы Саудовская Аравия помогла поднять цены на нефть, им придется говорить с Мухаммедом на равных. Единственная проблема заключалась в том, что Саудовская Аравия зависела от нефтедолларов даже сильнее России. Следовательно, демарш Мухаммеда больно ударил по главному источнику финансирования его амбициозных проектов и ежедневных базовых расходов королевства. Одновременно наследный принц расчищал себе путь к трону. Через несколько часов после приказа Мухаммеда начать нефтяную войну, вооруженные люди в масках вломились в дома Мухаммеда ибн Наифа, которому после ночи добровольного отречения от престола запретили покидать страну, и Ахмеда ибн Абдул-Азиза, дяди Мухаммеда и одного из последних здравствующих сыновей первого короля, сохранившего ясность ума и даже способность самостоятельно передвигаться. Все, кто следил за жизнью саудовского королевского двора, были поражены. Оба старых принца не представляли для Мухаммеда никакой опасности. Мухаммед ибн Наиф был сломлен и мог только недовольно ворчать, а Ахмед, ленивый чудаковатый старик, вечно избегавший родных, когда те требовали, чтобы он занял твердую позицию по тому или иному вопросу. Он один из тех принцев, которые предпочитают проводить время не в Эр-Рияде с его вечными семейными распрями, а в своих изысканных лондонских норках. Единственная причина, по которой Ахмед считается уважаемым членом семьи, заключается в том, что он является полнородным братом короля Салмана и старшим из здравствующих сыновей Абдул-Азиза, не занимавших трон. Это делает его самым влиятельным членом практически бесполезного совета верности. Но Ахмед даже не возглавляет совет. Поэтому предполагаемая причина задержания принцев выглядела смехотворной. Что касается Мухаммеда ибн Наифа, то в 2019 году ему жилось лучше, чем под домашним арестом. Эта мера пресечения была назначена ему несколько месяцев назад, после навязанного отречения от титула наследного принца. Ему разрешили передвигаться между резиденциями, разбросанными по всей стране. Он мог ездить на ранчо, на котором любил отдыхать, и присутствовать на семейных мероприятиях. Летом 2019 года его страдающей от рака жене позволили пройти курс лечения в США. В Америку его сопровождала одна из дочерей. Но бывший наследный принц не забыл, что его силой заставили отказаться от притязаний на престол. Мухаммед знал о его недовольстве, и когда в дело вмешался Ахмед, посчитал, что старые принцы зашли слишком далеко. Ахмед давно не участвовал в семейных разборках, поэтому король Салман и Мухаммед очень удивились, когда в сентябре 2018 года он вступил в словесную перепалку с протестующими против войны в Йемене, собравшимися у его поместья в Лондоне. Тогда Ахмед сказал активистам, что они не должны винить в войне всю династию. По его словам, ответственность за бомбардировки несли только два человека – король и наследный принц. Вскоре Ахмед вернулся в Саудовскую Аравию, но только после того, как добился от властей США и Великобритании обещания заступиться за него, если королевский двор попытается как-то ему насолить. Как только Ахмед прибыл на родину, он снова начал свою подрывную деятельность. Со стен своего меджлиса он снял все портреты короля Салмана и наследного принца Мухаммеда. Слухи об этом оскорбительном жесте быстро распространились в королевской семье. А в гостиной у него во дворце стали собираться и делиться накипевшим представители династии, недовольные правлением Мухаммеда. В конце 2019 года Мухаммед ибн Наиф приехал к Ахмеду, чтобы пожаловаться на жизнь. Он был очень расстроен тем, что королевский двор снял деньги со всех его банковских счетов и лишил его семью содержания. Когда после прохождения курса лечения в США жена Мухаммеда ибн Наифа вернулась в королевство, ему сказали, что она не сможет выезжать за границу до тех пор, пока ее муж не вернет государству деньги, которые он у него украл. Обвинение было не новое. Мухаммед ибн Салман выдвинул его еще в 2017 году, когда заявил, что Мухаммед ибн Наиф злоупотреблял бюджетными средствами страны, выделенными на саудо-американские антитеррористические программы. Мухаммед ибн Наиф уверял, что расходовал деньги исключительно по назначению и даже оплачивал некоторые проекты служб безопасности из своего кармана. Бывший наследный принц говорил, что у него нет никаких тайных хранилищ, а во время разговора с Ахмедом в ноябре 2019 года и вовсе заявил, что из-за финансовых санкций, введенных правительством против его семьи, его жена и дочери голодают. Скорее всего, он просто хотел поделиться наболевшим и про голод говорил образно. Но люди Мухаммеда ибн Салмана узнали о разговоре и не оставили его без внимания. Позднее, все в том же ноябре, Мухаммеда ибн Наифа вызвали в штаб Национальной гвардии, который теперь руководил друг детства наследного принца и его ближайший союзник Абдалла ибн Бандар. По словам людей Абдаллы, в случае неявки принца ждали неприятные последствия. Такое отношение привело Мухаммеда ибн Наифа в ярость, и он отказался ехать навстречу. Вскоре последовали первые задержания. Через несколько дней люди наследного принца явились во дворец Мухаммеда ибн Наифа и увезли всех его помощников, в том числе секретарей, программистов и телохранителей. Они даже возвели вокруг вертолетной площадки забор, чтобы он не мог улететь, хотя в последнее время площадка служила автомобильной парковкой. У людей принца силовики спрашивали, не собирался ли он сбежать или организовать госпереворот. После допроса их отпустили, но за безопасность Мухаммеда ибн Наифа теперь отвечали люди, подчинявшиеся напрямую Мухаммеду ибн Салману. Практически сразу после объявления нефтяной войны наследный принц посадил Ахмеда и Мухаммеда ибн Наифа за решетку. Как писала Wall Street Journal, Мусаад Аль-Айбан, сотрудник службы безопасности, помогавший организовывать визит Трампа в Эр-Рияд, по телефону сообщил членам королевской семьи, что Ахмеда и Мухаммеда ибн Наифа подозревают в государственной измене. Учитывая предысторию конфликта, можно сказать, что Ахмед и Мухаммед ибн Наиф не представляли для Мухаммеда ибн Салмана ни малейшей угрозы. Просто он понял, что шквал новостей и разыгравшаяся вокруг цен на нефть драма были идеальным фоном для реализации следующего важного пункта его плана консолидации власти. Устранив даже несуществующие угрозы, наследный принц мог спокойно ждать, пока его отец не освободит для него трон. Фейсал ибн Абдалла, сын усопшего короля, написал королю Салману письмо, в котором пожаловался на обращение с Ахмедом. За это письмо его тоже арестовали. О том, что репрессии в отношении членов семьи изначально не входили в планы Мухаммеда, говорит тот факт, что буквально за несколько недель до арестов и начала нефтяной войны он собирался провести месяц в своем французском шато или принадлежащем его семье охотничьем заказнике в ЮАР. Многие его высокопоставленные помощники тоже собирались в отпуск, чтобы хорошенько отдохнуть после долгих месяцев напряженной 16-часовой работы. События того вечера пятницы рисуют портрет типичного Мухаммеда, принимающего смелые решения, невзирая на возможные серьезные последствия, в надежде, что все получится. Да, может быть, нефтяные компании всего мира проклянут его, а целые государства из-за него обанкротятся, но если от этого выиграет Саудовская Аравия, значит, он все сделал правильно. Да, может быть, репрессии в отношении членов семьи были излишни, так как могли закрепить за ним имидж жестокого лидера, помыкающего своими дядями и двоюродными братьями, но если эти репрессии хоть немного увеличили его шансы стать следующим королем, значит, дело того стоило. Пусть лучше в нем видят деспота, чем человека, готового мириться с критикой в свой адрес. Первую фазу войны в Йемене Мухаммед назвал «буря решимости». Это название многое говорит о личности Мухаммеда. Конечно, его не всегда одолевает буря эмоций, но решимости ему точно не занимать. Если он что-то задумал, то будет идти напролом. Его реформы – это лавина решений, хаотично принимаемых одно за другим. О последствиях изменений, происходящих одновременно, никто, видимо, не думает. Когда буря утихает, граждане королевства бывают дезориентированы. И в таком темпе королевство живет все последние годы. Мухаммед начал задумываться о том, как сделать 2020 год годом возвращения на утраченные позиции в глобальной структуре власти. Забыв про войну в Йемене, убийство Хашоги и разгромные статьи в прессе об арестах активистов, он начал готовиться к проведению саммита G20, который планировался осенью в Эр-Рияде. Это событие должно было закрепить за Саудовской Аравией имидж одной из самых влиятельных и передовых стран мира, управляемой молодым лидером, который, возможно, будет править еще полвека. Организатором самого важного мероприятия того года был назначен Фахад ат-Тунси. Страну, принимающую G20, выбирают не за заслуги. Саммит должен был проходить в Саудовской Аравии только потому, что настала ее очередь председательствовать в организации. Тем не менее, это была прекрасная возможность заявить о себе почти так же громко, как во время визита Дональда Трампа, тем более что в жизни страны уже произошли значительные изменения. Некоторые районы Эр-Рияда и других городов теперь напоминали Дубай. Мужчины свободно общались с женщинами, которые могли появляться в общественных местах с непокрытой головой. Кроме того, в королевство начали приезжать туристы. Их зазывали в страну инфлюенсеры из Инстаграма, нанятые властями Саудовской Аравии. Мухаммед, несомненно, является первым лидером страны, который смог извлечь выгоду из ее исторического наследия. Он превратил Аль-Улу и колыбель династии Аль-Сауд в Эт-Дирие, в туристические объекты мирового значения. Это действительно интересные места, достойные посещения, поэтому все планы организации саммита разрабатывались так, чтобы подчеркнуть их знаковый характер и показать новое лицо королевства. В характерных для него грубых выражениях Мухаммед поручил лучшим своим помощникам решить проблемы, наносившие самый большой ущерб имиджу страны. Речь шла о преследованиях борцов за права женщин, войне в Йемене и бойкоте Катара. Многие считали принца вспыльчивым и чересчур эмоциональным, однако для него указанные проблемы были лишь цифрами на графике, они не вызывали никаких эмоций. По заказу Саудовской Аравии, западной организации, занимающейся изучением общественного мнения, провели опросы, результаты которых показывали, что эти проблемы являются самым серьезным препятствием, мешающим королевству занять прочные позиции на мировой арене. Ранние исследования говорили о том, что за рубежом страна ассоциировалась с экстремизмом и бесправием женщин. Между тем, суверенный фонд Саудовской Аравии продолжал добиваться крупных сделок, которые должны были вернуть королевство в мир серьезных инвестиций. Для новых крупных приобретений, таких как покупка футбольного клуба Newcastle United, саудовские власти планировали создать несколько фондов. Несмотря на понижение статуса IPO Aramco, главное финансовое событие столетия теперь было обычным региональным мероприятием, в Эр-Рияд начали возвращаться толпы банкиров. Ходили слухи о возобновлении переговоров о выходе компании на международные фондовые рынки. Таким образом, Мухаммед смог бы не только заработать больше денег, но и доказать критикам, что он не новичок в мире финансов. Один миллиардер, встретившийся в тот период с наследным принцем, пришел к выводу, что он и правда начал меняться как лидер. В частных беседах Мухаммед признавался, что в первые годы пребывания у власти действительно был слишком обидчив и слишком много внимания уделял диссидентам. Но его это не печалило, он был уверен в себе и своей правоте. Однако мир не мог простить ему убийство Джамаля Хашоги. С тех пор, как Саудовская Аравия признала его смерть, Мухаммед гнул свою линию. По его словам, он не знал, что журналисты собирались убить, но тем не менее несет ответственность за его смерть, поскольку отвечает за граждан своей страны. Специалисты, которые давно наблюдали за королевством, и даже некоторые саудовцы сомневались в искренности принца. Действительно, как этот трудоголик и перфекционист мог не знать об этой серьезной операции, и как подчиненные столь деспотичного правителя могли пойти на радикальный шаг без его санкций? Но Мухаммед настаивал, что на него работают много людей, что он не всегда знает, чем занят каждый из них, и что убийство произошло по ошибке. Время от времени дело Хашоги вновь становилось главной темой всех новостей. Так о нем вновь заговорили в декабре 2019 года, когда специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях, опубликовала выводы своего расследования убийства журналиста. Но громкого официального обвинения виновных не последовало. Все веские доказательства вины саудовских властей, если они вообще существуют, скорее всего, надежно спрятаны в хранилищах американских спецслужб, а Вашингтон, судя по всему, не видит никакого смысла в продолжении расследования убийства. Смерть Хашоги, несомненно, останется пятном на репутации Мухаммеда до конца его дней, но с каждым годом это пятно будет все менее заметным, по крайней мере для США и Европы, особенно если наследному принцу удастся совершить очередной громкий прорыв наподобие налаживания отношений с Израилем. Кстати, это, возможно, удобнее будет сделать, взойдя на престол. Пока Мухаммед планировал свое будущее, те, кого он обошел в гонке за королевскую власть, продолжали бороться. Саад Аль-Джабри, чиновник, ранее занимавшийся борьбой с терроризмом и познакомивший молодого Мухаммеда со своими коллегами из США, за что принц отплатил ему обвинения в экстремизме и увольнением, был в безопасности, поскольку жил за границей. Однако его жизнь в изгнании едва ли можно было назвать счастливой. В Саудовской Аравии у него остались двое сыновей, которых он в последний раз видел еще подростками. Мухаммед не давал им выехать из страны. Когда старые друзья Аль-Джабри из США спросили у саудовских коллег, что случилось с их знакомым, доктором Саадом, те ответили, что он в розыске по обвинению в сокрытии миллиардов долларов, украденных Мухаммедом ибн Наифом. Королевские чиновники также сказали, что его дети не смогут покинуть страну до тех пор, пока он не вернет эти деньги. Однако правительство Саудовской Аравии так и не представило доказательств преступления, и американские разведчики начали подозревать, что детей Саада удерживают в стране, чтобы тот не сболтнул лишнего. За плечами Аль-Джабри были десятилетия работы на саудовское правительство, а значит, он знал секреты, которые Мухаммед хочет сохранить в тайне. В течение 5 лет положение Аль-Джабри не менялось, он хранил молчание, а его старые друзья из Вашингтона пытались придумать, как освободить его детей. Старший сын Саада, врач, живущий в США, говорил друзьям, что очень хочет помочь отцу, но боится, что любое вмешательство американцев разозлит Мухаммеда, и он попытается отыграться на его младших братьях. Поэтому, как и его отец, он просто ждал. Однако ни сдержанность Аль-Джабри, ни молчание его сына не были вознаграждены. После того, как в марте 2020 года Мухаммед увеличил объемы нефтедобычи и задержал своего дядю Ахмеда и Мухаммеда ибн Наифа, его люди пришли к сыновьям Саада. Их без суда и следствия посадили в тюрьму, перевернули все в их домах вверх дном и вскрыли все сейфы. Очевидно, чтобы найти доказательства причастности Аль-Джабри к коррупции. Эти события заставили некоторых членов семьи Саада, живущих за границей, задуматься, а какого, собственно, прогресса достигла Саудовская Аравия после прихода к власти Мухаммеда. За 5 лет восшествия Салмана на престол Саад Аль-Джабри, занимавший один из самых высоких правительственных постов, которые могут занимать граждане не королевской крови, и отвечавший за безопасность королевства и отношения страны с ее главным союзником, потерял почти все. Его заклеймили как террориста, уволили за пост в Твиттере и заставили бежать из страны. Его детей держали в заложниках, а Мухаммед на весь мир трубил о своих реформах. Саад, некогда один из самых осведомленных в делах Саудовской Аравии людей, теперь мало чем отличается от иностранцев, пытающихся понять, что творится в королевстве и в голове рвущегося вперед лидера. Весной 2020 года в отчаянной попытке надавить на американскую администрацию, чтобы та заставила Мухаммеда отпустить арестованных родственников Саада и позволить ему уехать из страны, семейство Аль-Джабри наняло лоббиста, связанного с Трампом. В начале 2020 года все планы Мухаммеда на год накрылись из-за тревожных новостей из Китая. Началась пандемия нового коронавируса, которая на долгие месяцы парализовала мировую экономику и заставила миллиарды людей сидеть дома, чтобы остановить быстрое распространение инфекции и не дать рухнуть национальным системам здравоохранения. После объявления наследным принцем нефтяной войны, в результате которой цены на нефть опустились ниже $20 за баррель, самый низкий показатель за 20 лет, прошло несколько недель, и только тогда Джареду Кушнеру, после урегулирования разногласий с российским правительством, удалось уговорить Мухаммеда сократить объемы добычи нефти. Действия наследного принца убивали американские нефтегазовые компании, что было совершенно не кстати в момент развала мировой экономики. Все время, пока решалась проблема, администрация США заявляла, что может ввести в отношении России санкции за ее роль в падении цен на нефть. При этом разногласия с Саудовской Аравией американцы без особого труда уладили в ходе прямого диалога между Белым домом и наследным принцем. Нефтяная война обошлась саудовцам в миллиарды долларов, но зато Мухаммед убедился, что его воспринимают всерьез. Этот его ход напомнил всему миру, что он способен серьезно влиять на мировые рынки. Когда саудовцы, как и граждане большинства стран мира, в целях самоизоляции сидели по домам, они, скорее всего, наблюдали в Твиттере и других соцсетях, как пропагандисты восхваляют их милостивого короля и его бесстрашного сына. То же самое происходило и в таких странах, как Венгрия, Филиппины и Китай, где, столкнувшись с чрезвычайным положением, граждане забыли про критику авторитарных лидеров. Государства без особого сопротивления ужесточали слежку за гражданами, спасали от разорения компании и раздавали деньги людям, оставшимся без работы. Времена анализа поведения граждан и деликатных методов манипулирования их мнением прошли. Теперь гораздо проще было разогнать людей по домам, лишив их выбора. Мухаммед без труда вступил в новую эпоху, в которой чувствовал себя как рыба в воде. Настало время возвышения сильных, даже авторитарных лидеров. Ничего ни с кем не обсуждая, наследный принц приказал закрыть Мекку для паломников и отправить граждан на самоизоляцию, а сам в сопровождении ближайших советников перебрался в свой дворец в Неом. Неподалеку от дворца протестовали бедуины, которых вскоре должны были выселить из этой богом забытой пустыни ради строительства нового города. Сотрудники службы безопасности наследного принца быстро утихомирили недовольных. Нескольких кочевников арестовали, одного даже застрелили. Саудовские власти уверяют, что он был вооружен. Ночью Мухаммед обсуждал со своей командой будущее страны. Советники рекомендовали ему забыть о критиках, ведь у него еще куча времени, чтобы доказать состоятельность своего видения. Он даже еще не король. Его наследие смогут по достоинству оценить лишь лет через 10, 20, а то и все 30.